Умник. Я едва знала Эштона Миллера, но, как и Итан, сомневалась в его причастности к смерти Габриэля Фокса. И все же у меня в блокноте обозначился целый список вопросов, которые мне не терпелось задать ему. Я разглядывала написанные на белоснежном листке слова, параллельно поглядывая на одноклассника. Эштон сидел сбоку от меня, что значительно облегчало устроенную мною слежку. Я наблюдала за тем, как внимательно он слушает преподавателя по биологии и как старательно ведет конспект в тетради. В очередной раз поправив очки в черной квадратной оправе, Эштон прикусил нижнюю губу и вгляделся в записи на доске. Обычный прилежный ученик, не делающий ничего странного или пугающего. Даже было жаль, что он такой. Хотелось бы к чему-нибудь придраться, но, похоже, его репутация была безупречна. А хуже всего то, что и Итан не нашел, чем на него надавить. Оставался только один проверенный метод — задобрить нашего нового подозреваемого сладким. Разыскав Эштона во время большого перерыва, я подошла к нему с коробкой пирожных. «О, привет!» — поздоровалась я, сделав вид, что наткнулась на него случайно. «А ты чего не в столовой?» «Мы уже здоровались», — напомнил он, вежливо улыбнувшись. Даже улыбка у него была какая-то выверенная, словно отточенная годами тренировок. «Я обычно не обедаю». «Плотно завтракаешь, наверное». «Что за чушь я несу?» «Ты что-то хотела, Лидия?» — поинтересовался Эштон, пропустив мимо ушей мой нелепый вопрос, за что я была ему искренне благодарна. «У меня тут брауни!» Я приподняла крышку коробки, из которой вкусно пахло шоколадом. «Будешь?» «У меня сахарный диабет», — ответил он, даже не взглянув на пирожные. «Что, правда? Боже, прости!» Я поспешила спрятать коробку за спину, словно от одного только вида сладкого у него мог подняться уровень сахара в крови. «Он пошутил», — сказал возникший из ниоткуда Итан. «У Эштона странное чувство юмора, это всем известно». «Кроме меня», — с нескрываемой обидой в голосе произнесла я. «И кто вообще шутит на такие темы, а?» «Видимо, я», — ответил Эштон, очевидно, не раскаиваясь в содеянном. «Так что, угостишь меня брауни?» «Да, забирай». Я торопливо всучила ему коробку с пирожными. «На здоровье». «Спасибо». Поблагодарил он меня, надкусив первый квадратный кусочек и, прожевав, внезапно обратился к Итану. «Твоя девушка?» «Коллега», — отозвался тот, метнув в меня странный взгляд. «Я вам не мешаю?» — возмутилась я. «Тоже медиум?» — продолжал задавать вопросы Эштон. «Пока только учится». Уголки губ Итана предательски дрогнули, и я поняла, как близок он к тому, чтобы рассмеяться. Решив воспользоваться ситуацией и обратить все в свою пользу, я спросила. «А это правда, что ты поссорился с убитым учителем?» Глаза стоящего рядом со мной Итана разве что из орбит не вылезли. А Эштон, напротив, остался невозмутим. Похоже, выражение его лица меняется довольно редко. Как выяснилось, он даже шутит с равнодушным видом. «Тебе это дух рассказал», — поинтересовался он, хладнокровно облизнув перепачканные шоколадом пальцы. «Ну да. Я бы не назвал это ссорой». «Тогда что это было?» Я не могла поверить, что, ткнув пальцем в небо, нащупала нечто важное. «Недопонимание», — уверенно ответил Эштон. «В конце прошлого года у нас был матч «Ученики против учителей». Директор сказал, многие школы практикуют такое для укрепления коллективного духа. Во время игры я случайно сбил с ног мистера Фокса. Он упал и вывихнул лодыжку. Некоторые посчитали, что я сделал это специально, но это не так». По недоверчивому взгляду Итана я поняла, что он как раз из тех, кто считает это столкновение преднамеренным. «Понятно», — тихо сказала я. «Значит, я не так поняла видение». «Да ладно вам», — фыркнул Эштон, и это была самая яркая реакция за все время нашего разговора. «Два медиума в городе? На это я не куплюсь. К тому же я слышал разговор Кита со Стефани. Вы допрашивали его о мистере Фоксе, а теперь делаете то же самое со мной. Зачем?» «Ты уже понял, зачем», — процедил Итан. «Хочу услышать от вас», — прищурился Эштон и резко захлопнул крышку коробки с брауни. «Из всех учеников только у тебя были такие явные проблемы с покойным учителем», — объяснила я, решив вести себя профессионально, так, как поступил бы папа. «Когда я впервые получил плохую отметку по истории, мистер Фокс предложил мне стать моим репетитором. Он оставил меня после урока и начал доказывать, что мне необходима его помощь. Но я не нуждался в услугах посредственного школьного учителя». «Ты что, так ему и сказал?» — ахнула я. «Да, именно так», — подтвердил Эштон. Что-то в его позе дало мне понять, что он страшно гордится своим поступком и ни капли не жалеет о содеянном. И эта минутная дерзость стоила того? «Да, потому что какие бы оценки мне ни ставил, он знал, кем является». «А как же твоя успеваемость? Как ты собирался исправлять свое положение?» «Я собирался оставить все как есть, потому что передумал сдавать экзамен по истории». Осмелившись пойти ва-банк, я спросила. «Ты помнишь, что делал в день исчезновения учителя? Вечером 20 сентября прошлого года?» «Наверняка был дома и делал домашку. Теперь мне полагается дать контакты тех, кто может подтвердить моё алиби». «Поверь на слово». Закатив глаза, я сделала запись в блокноте. «Вы точно не встречаетесь?» — спросил он, повернувшись к Итану. «Другого объяснения твоему участию в этом я не нахожу. Пока убийца мистера Фокса не будет пойман, он не обретет покой», — объяснил Итан. «Я не могу ничего не делать». «Да уж, твоей участи не позавидуешь». «У меня больше нет вопросов», — известила я парней. «Увидимся позже». «Допрос окончен в...» Эштон взглянул на наручные часы. 11:33. «Не будь таким», — попросил его Итан, когда я уже развернулась, чтобы уйти. «Она очень старается». Тронутая его словами, я замерла на месте. «Спасибо за брауни, Лидия». Склонившись передо мной в глубоком поклоне, Эштон помахал на прощание Итану и побрел к классу. «Я не стану вычеркивать его из списка подозреваемых», — сказала я, когда он исчез из виду. «Поступай, как знаешь», — отозвался вставший рядом Итан. «Он ведет себя странно, разве нет?» «Он всегда такой. Странность — его изюминка». «А ты случаем не предвзят?» — нахмурилась я. «Вы, похоже, неплохо ладите». «Мы раньше дружили. Но потом все узнали, что я медиум, и наше общение сошло на нет». «Поссорились?» «Нет, просто отдалились. У меня появились другие заботы, а Эштона интересует только учеба. Так все и закончилось». «Скучаешь по нему?» «Это допрос?» «Конечно. Я только что выяснила, что ты дружил с моим главным подозреваемым». «Боишься, что стану его покрывать?» «Может, для этого ты все и затеял? Согласился расследовать со мной это дело, чтобы отвести подозрение от бывшего друга?» «Ты меня раскусила, доставай наручники!» — улыбнулся Итан, вытянув передо мной руки. «Это не смешно!» — погрозила я ему указательным пальцем. «Эштон может быть убийцей, и я не шучу!» «Надеюсь, это не он». «А кто тогда? Какая кандидатура на роль убийцы тебя устроит?» «Кто-то незнакомый. Тот, кто не имеет отношения к этой школе. Может, случайный прохожий. Или грабитель. Да кто угодно, только не те, кого я знаю почти всю жизнь». Понимающе кивнув, я огляделась. «Именно поэтому мы и занимаемся этим делом вместе. Жители этого города ничего для меня не значат. А ты из-за своей привязанности ко всем этим людям не можешь быть объективен». «Так и есть», — согласился Итан. «Я никогда не раскрою это дело в одиночку, потому что не увижу очевидного, даже если правда будет прямо передо мной». «Значит, признаешь, что я нужна тебе и что без меня тебе не справиться?» — ухмыльнулась я. «Ты нужна мне, Лидия», — повторил он за мной. «И я ни за что без тебя не справлюсь». «Ух ты! Это так неожиданно и приятно!» «Довольно?» «Еще как!» «Что дальше?» «Меня заинтересовало предложение мистера Фокса стать репетитором Эштона». «А что не так?» «Ничего, просто хочу знать, кто еще в школе пользовался его услугами». «Да много кто», — пожал плечами Итан. «И ты?» «Нет, но я знаю несколько ребят, которые брали у него дополнительные уроки». «Мне нужны имена. Составишь список?» «Конечно, Лидия, без проблем». Он с трудом сдерживал улыбку. «Что смешного?» — растерялась я. «Ничего. Просто то, как серьезно ты подходишь к делу». «К делу об убийстве!» — горячо напомнила я. «Да, и все же. Иногда твой полицейский напор меня веселит». «Вот так признание. Что ж, рада, что поднимаю тебе настроение». Я протянула ему блокнот с ручкой. «Я жду список, пиши давай». «Идем». Пока Итан, устроившись за партой в пустом классе, вспоминал нужные имена и записывал их в блокнот, я не переставала громко зевать. «Снова плохо спала?» — поинтересовался он. «Долго не могла уснуть, все боялась этого крика, но сегодня ночью было тихо». «Рад слышать». «Это ты попросил тетю, чтобы она меня больше не пугала?» «Нет, не просил. Наверное, она сама все поняла». «Ты знаешь, почему я ее слышу? Разве это нормально?» «Ты не должна слышать ее голос. Но у вас сильная связь, поэтому Мэри удалось пробиться к тебе», — объяснил Итан. «А зачем ей ко мне пробиваться? Почему она кричит? Хочет что-то сказать мне?» «Я ничего об этом не знаю и не могу заставить Мэри говорить. Прости». «Ну да, понимаю», — кивнула я. «Значит, я больше не услышу ее. «Думаю, нет, но ничего не обещаю». «Ладно». «Тебя это расстраивает?» «Я рада, что больше не нужно бояться и можно спать спокойно, но в то же время эти кошмарные ночные звуки были последней связью с тетей, и теперь я лишилась ее. «Понимаю, но так будет правильно. Мертвым нельзя тревожить живых». «Но тебя они тревожат», — заметила я, — «постоянно». «Я совсем другое дело». Итан протянул мне блокнот. «Вот, держи свой список». Я присмотрелась к записям. «Почему эти два имени обведены несколько раз? Кэрри Мартин и Одри Мартин?» Сестры Мартин занимались с мистером Фоксом дольше всех. Когда он исчез, они были... очень подавлены». «Ты что-то не договариваешь?» «Да нет». «Подозреваешь их в чем-то?» Прищурилась я. «Нет, но мне всегда казалась странной их привязанность к учителю». «Что ты имеешь в виду?» «Тебе придется поговорить с ними, чтобы понять». «Именно этим я и собираюсь заняться. Поймаем их после занятий?» «Вообще-то, сегодня у меня есть дела», — замялся Итан. «Что еще за дела?» «Ко мне придут люди, которым нужна помощь медиума. Так что после школы я сразу домой». «А это не может подождать?» «Боишься не справиться без меня?» — ухмыльнулся он. «Чего? Я без тебя? Да легко!» «Неужели?» «Конечно! Проще простого. Найду сестер Мартин и допрошу их». «Скажи им, что ты от меня, тогда они точно помогут. Пару лет назад я передал им послание от внезапно умершей бабули». «Уверена, это не понадобится. Я справлюсь и без твоего покровительства». «Ну, как знаешь». Улыбнувшись одним уголком губ, Итан добавил. «Удачи». «Зачем мне удача?» «Думаю, она тебе пригодится». «И что это значит?» Задумалась я, но вслух решила ничего не говорить. Нельзя выказывать сомнений, когда собираешься идти напролом. Нужно просто идти и не давать себе ни единого шанса на остановку.